Хорошо, 2 месяца. Бери рабочих сколько потребуется и любое количество инструментов, уже отойдя на 10 шагов, не выслушивая благодарности американца, резко останавливаюсь. Герман, выйди мы в море как планировали, на каком расстоянии от берега оказались бы в момент урагана? Думаю, в 10 милях от берега, если бы держали прямой курс. Скажи мне, я приблизился к американцу, окажись мы в открытом море в момент урагана, каковы были наши шансы, что, Варик, выдержал бы этот ураган и волны? Я размышлял над этим, сэр, американец даже икнул от волнения, матросы еще не расторопны, а учитывая, как внезапно начался ураган, мы не успели бы убрать паруса. И я подстегнул Тиландера. 3 варианта, судно могло опрокинуться из-за гигантских волн в борт и бокового ветра, нас могло разбить о рифы, ибо я знаю лишь часть фарватера. И 3-й вариант, нас могло даже скинуть за борт, потому что лееров на Вариге нет, а часть такелажа еще не установлена. Мы все обязаны жизнью Санчи, он инстинктивно почувствовал опасность. Этот дикарь, как ты выразился, Герман, спас и твою жизнь, Тиландер дернулся от моих слов, словно получил пощечину. Покраснев, он подошел к неандертальцу и благодарно протянул ему руку. «Спасибо тебе, Санчи!» От ответного рукопожатия неандертальца Тиландер ахнул и принялся растирать онемевшие пальцы. «Герман, приступай к ремонту и доложи мне через час о потерях», я повернулся и зашагал к основным хижинам, сопровождаемый Биром и Санчи. Следы разрушений виднелись повсюду, местами песок и пыль, устилавшие пространство между пальмами, сдуло полностью, обнажив твердую как скалу землю. Люди, не теряя времени, без криков и причитаний восстанавливали свои хижины. Показался Зик, успевший проверить целостность школы и больницы, размещенных в одном здании. Бревенчатое строение не пострадало, как и моя банька, построенная ближе к ручью. Мы даже умудрились углубить дно в одном месте, превратив его в бассейн для ныряния. В обычные дни там плескалась молодежь, которая с грехом пополам училась плавать. Зик, обойди все поселения вместе с отцом и составь мне подробный доклад о потерях, парень кивнул, как заправский референт, и побежал выполнять поручение. Увидев, что ко мне спешит Лар, вспомнил, что следует ему поручить проверить дозоры и послать гонца в форт, чтобы узнать ситуацию там. Лар заграбастал меня в объятия, радуясь, что я не пострадал во время урагана. Он знал про предстоящую прогулку на Вариге и боялся, что мы все утонули. Радость этого увольня была так искренна и велика, что я на минуту даже забыл про катастрофические разрушения. Глава 3. Династические нюансы. Почти несколько часов понадобилось Зику, чтобы вместе со своим отцом, старостой Хедом, обойти все поселения и составить полную картину потерь и разрушений. Когда они явились для отчета, я как раз сидел над листком самодельного папируса, стараясь нарисовать аверс и реверс будущих денег. Надо было еще придумать название деньгам, наверняка русские, копейки, и рубли, дикари не смогут выговорить. Доклад вышел коротким, но достаточно неприятным, хотя внутренне я приготовился к жертвам и разрушениям. Погибло 8 человек, из них 5 детей. Трупы 3 так и не смогли найти, вероятно, ветер унес их в сторону моря. Одну погибшую женщину я видел своими глазами, еще 2 погибли, не успев спрятаться и оказавшись на открытом пространстве. Ветер с такой силой обрушился на них, что одну из них пронзила колом от разрушенной хижины, а вторая просто задохнулась в песке и пыли, не найдя укрытия. Разрушений, 3/4 хижин пострадали частично, почти четверть, очень много полностью. Животные уцелели, при первых порывах ветра они просто сбились в кучу и так переждали непогоду. Ячменные и чечевичные поля, где проклюнулись и пошли в рост озимые, засыпало песком и пылью, но в этом нет ничего страшного. Сами поля разбиты на продуваемом месте, и через пару дней ветерок просто выметит излишки песка с полей. Хэт, сколько у нас выделанных шкур на складах и какова ситуация с запасами еды? Выдры говорили, что их сети унесло, какое-то время нам придется обходиться без рыбы. Шкур много, макса, сушеного мяса и рыбы тоже 2 почти полных погреба. Зик, возьми 10 воинов Улара и начните раздавать по 2 шкуры наиболее сильно пострадавшим хижинам. Тем, где разрушения неполные, будешь давать по 1 шкуре. Завтра к вечеру все хижины должны быть восстановлены. А ты, Хэд, будешь отпускать немного рыбы и мяса на каждую хижину. Но сам не ходи по поселению, пусть приходят к тебе на склад те, кто остался без запасов еды. Я замолчал, обдумывая наше положение. Срочно требовалось пополнить припасы, потому что рыба снимала все проблемы с едой, но как ее ловить, пока нет новых сетей. Сейчас уже весна, со дня на день должны появиться киты для брачных игр. Но они могли приплыть и завтра, и через пару недель. А мне кормить около 700 душ. Если перейти на чечевицу и ячмень, за 2 недели мы прикончим все запасы. И хотя весной мне претила охота, которая мешала расти численности животных, другого входа не оставалось. Бер, пошли человека за Тиландиром, пусть срочно придет сюда. Мальчишка кивнул и исчез в дверном проеме. Придется организовать вылазку за Зи, которые обычно паслись на мелководье парой километров севернее поселения. Этих морских коров я берег, запрещая на них охотиться, чтобы под боком сохранялся неприкосновенный запас из морских животных, способных выручить нас в трудную минуту. И эта трудная минута настала. Проблема в том, что пока доплывешь на лодках или плотах с тушей животного до бухты, акулы нанесут колоссальный ущерб. Поэтому решил узнать у американца, как быстро он может спустить акулу на воду, чтобы прямо с драккара поохотиться на Зи. Пока ожидал Тиландера, снова принялся за рисунок монеты. На аверсе решил разместить цифры, обозначающие номинал монеты и слово «Руссия», выполненное полукругом. На реверсе стоило разместить герб, а его-то я до сих пор не придумал. После некоторого раздумья решил изобразить силуэт вставшего на задние лапы медведя со скаленной мордой. Ничего нового в этом нет, но с моими возможностями рисовать сложные геральдические узоры рановато. Значит, решено, гербом Руссии станет силуэт медведя в угрожающей позе, на голове медведя – корона, а задними лапами он пусть стоит на скрещенных мечах. Если есть герб, должен быть и флаг. Вот здесь я выпал в осадок. До сих пор не смог найти стойких красителей, чтобы ткань не линяла. Хотя, с флагом можно повременить, пока не найду красители. Правда, весь герб на монете разместить трудно, но можно обойтись и головой медведя со скаленной пастью. Обычно правители изображали на реверсе себя, но я уже перегорел этой звездной болезнью. Теперь по номиналу, здесь вопросов в принципе нет. В СССР существовала универсальная система хождения мелочи, просто экстраполирую ее на свою ситуацию. Монеты будут номиналом в 1, 2, 5 и 10 единиц. Звать их копейками не вариант, пусть будет простое и короткое название, например, ши. Буква ша выговаривалась дикарями четко, как и краткое. Мелочь на чоканем из сплава свинца и меди, достоинство монеты обозначим арабскими цифрами. Крупные монеты номиналом 1, 5, 10 сделаем из сплава никеля и свинца и назовем бат, что тоже легко произносится. Номинал крупных монет обозначим римскими цифрами, это поможет разобраться в стоимости даже неграмотным дикарям. О временем, если найдется золото, можно сделать золотые монеты, назвать их дош и приравнять 1 золотой к 20 батам. В свою очередь, 1 никелевый бат равен 20 медным ши. Простая и легкая система денежного исчисления, требующая знания нескольких цифр, наличие всех пальцев на руках и ногах, и простых арифметических действий. От идеи рисования и обдумывания будущей денежной реформы меня отвлек появившийся в дверях Тиландер. «Вызывали, сэр?» «Да, проходи и садись, я убрал листочек с рисунками». «Герман, сколько времени потребуется, чтобы спустить акулу на воду?» «После урагана сети пропали, а народу около 700 человек, мы долго не протянем на ячмени и чечевице. И домашних животных у нас мало, чтобы за их счет прокормить такое количество едоков. Если не очищать дно и сразу приняться за работу, мне хватит нескольких часов, чтобы приготовить акулу», американец посмотрел на меня и, не дождавшись вопроса, продолжил. «Одну сторону мы уже отскоблили, а если продолжим, то послезавтра утром можно выйти в море. Один день ситуацию не испортит, все равно ход сегодня и завтра будет раздавать сушеное мясо и рыбу, а второй раз вытаскивать драккар на берег и чистить займет куда больше времени», Тиландер не перебивал, только кивал в ответ на мои слова. «Значит, Герман, займись очисткой, чтобы послезавтра утром мы могли поохотиться на морских коров», — подытожил я разговор. От чая он отказался, сославшись на большой объем работ, и ушел, пообещав, что через день драккар будет готов к выходу в море. Нел принесла еду, и вскоре к нам присоединилась Мия, не успели приступить к трапезе, как появились дети, и мой перекус перешел в семейный обед с шутками, детскими криками и соперничеством двух жен за мое внимание. Мия изменилась после вторых родов, стала немного серьезнее и более хозяйственной. Рождение Ура пробудило в ней материнский инстинкт, теперь она готовила еду не реже, чем Нел. Нел, наоборот, стала больше участвовать в общественных делах. У нее было два класса учеников и еще один класс вел ЗИК. Обучение в школе сводилось к изучению алфавита, чтению, письму и простым арифметическим действиям. Больше знаний нет и у самих учителей. Я попросил их запоминать тех, кто все быстро усваивает и выделяется среди сверстников умом и желанием развиваться. Из таких в дальнейшем сформирую будущих учителей, врачей, специалистов по разным профилям. Мои сыновья Миха и Мал пока не учились, Михе только шел 5-й год, а Мал еще на год младше. Из старшего должен получиться образованный человек, насчет Мала сомневался, слишком наглым и агрессивным рос мальчишка. Цвет его волос все больше и больше приобретал золотисто-красный оттенок, а характером он напоминал мать на все 100, своевольный, капризный, требующий все внимания на себя.